Шотландии по-прежнему. К несчастью, страна неузнаваема. Она уже не мать нам, но могила наша. Улыбку встретишь только у блажных. К слезам привыкли, их не замечают. К мельканью частых ужасов и бурь относятся как к рядовым явлениям. Весь день звонят по ком-то, но никто не любопытствует узнать, кого хоронят. Здоровяки хереют на глазах скорее, чем вянут их цветы на шляпах, и умирают, даже не болев. Как верно все и как ужасно. Ну, как моя жена? Без перемены. А дети как? Все так же. И Макбет их мира не нарушил? Не нарушил, я в мире их оставил. Да не цеди слова так скупо. Расскажи подробней, как там дела? Когда я выезжал с такими тягостными новостями, по слухам, много наших поднялось. Это подтвердилось по дороге. Я заставал передвижение войск, которые Макбет готовит к бою. Теперь пора. Спешите! Ваш приход родит солдат в Шотландии, заставит вооружиться женщин, чтобы всем стряхнуть с себя порабощение бремя. Утеших, мы решили выступать. Нам Англия дает большое войско и полководца Сиварда, бойца на зависть прочим в христианском мире. О, если б мог, за радость я воздать такой же вам. Но то, что мне известно, в пустыне мог бы только я провыть, чтобы никто не слышал. Это горе для всех или кого-то одного? Для всех, кто только наделен душою, но главное касается тебя. Но если так, рассказывай скорей. Но не возненавидь, не прокляни. Ты будешь оглушен сейчас. Такого еще не слышал в жизни ты. О, я догадываюсь. Замок твой захвачен. Зарезаны жена и дети все. Подробным описанием этой бойни я бы умертвил тебя в придачу к ним. Всемилостивый Боже, волю дай отчаянию. Та скорбь, что не рыдает, закравшись в душу, сердце разрывает. Ты говоришь, и дети... Да, жена и дети, слуги, все, кто им попался, зарезаны. А я был далеко. Жена убита тоже. Ты ведь слышал? Макдуф, мужайся и найди исход в достойном мщении. Но Макбет бездетен. Тащи свой меч об этот оселок, не знай покоя, распаляйся гневом. Не надо бесноваться на словах и слезы лить, как женщина. О, Боже! Скорей сведи меня лицом к лицу с моим врагом и демоном шотландцев. И если от меня уйдет он цел... Прости, и ты ему. Мужские речи. Теперь пойдем скорее к королю. Поход обдуман, надо лишь проститься. Макбет созрел для гибели, и меч небесной кары поднят над злодеем. Длиннейшей ночи долгая пора продлиться может... Только до утра.